Проснувшись на следующее утро, я чувствовала себя так хреново, как мне давно уже не было. Джек сказал смотрителям, что я заболела и никуда не пойду. Сам он отправился на завтрак, пообещав, что принесет мне что-нибудь поесть, будто я могла думать о еде. Вчера после разговора с Блэком я вернулась на балкон. Там были только король Ривера и Пирс. Трой с Наитой куда-то испарились. Ривера равнодушно спросил, как я себя чувствую, и, слава богу, отпустил нас в лофт. Видимо, Джек красочно описал ему все прелести тошноты. Позже Джек сказал, что Блэк не появлялся на балконе с того момента, как ушла я. Лишь Бьянка поднялась за 2 минуты до моего прихода, забрала свою сумочку и сообщила всем, что им с Блэком нужно уйти в свои гостевые апартаменты. Очутившись в лофте, я рыдала еще 2 часа, а Джек не знал, что делать. Пока я пыталась объяснить ему, что произошло, он рассекал по комнате, то успокаивая меня, то беззвучно ругаясь на всех вокруг. Под утро я уснула. Дейтон успокаивал меня во сне, как только мог, но это не помогало. А когда я проснулась с новыми слезами на глазах, Джек поцеловал меня в щеку и сказал, что вернется с завтраком. И вот я была одна. Лежала в постели, укутавшись в 2 одеяла, и крепко сжимала подушку Джека в руках. Она пахла им, чем-то лесным и умиротворяющим. Мне было плохо, и я не знала, почему. Вечер в баре не закончился моей гибелью. Джек все еще был со мной. Я даже попыталась задеть чувства Блэка, и, кажется, получилось. Ведь этого я и хотела. Если не убить, то ранить. Но мне все равно было плохо. Дверь лофта приоткрылась, и я сразу сказала Джеку. «Я не хочу есть, Джек, потом, ладно?» «Лекса, это я!» Послышалось из проема, и я подняла голову. «Папа». Мой отец прокрался в лофт и прикрыл за собой дверь. Не знаю, откуда у меня нашлись силы, но я бросилась к нему в объятия. Когда он сжал меня и поцеловал в висок, я снова расплакалась. «Прости меня, доченька, прости, что не смог прийти раньше». Он укутал меня обратно в одеяло и сел рядом. «В прошлый раз кто-то доложил королю, что меня видели в гладиаторском секторе, и он следил за мной каждую минуту. Но...» — я пыталась спросить сквозь всхлипы, «разве сейчас не опасно?» Папа покачал головой. Ривера отправился на охоту вместе с владельцами других общин. Половина его следопытов уехала вместе с ними. «С владельцами других общин?» — переспросила я. «С Блэком?» «И с ним тоже. Сегодня приехали все главари общин». Я вытерла слезы куском одеяла. «Зачем они приехали в Глондор?» «Завтра будет аукцион. Первый за долгое время. Обычно никто из них не пропускает такое событие». «Ясно», — ответила я. «Расскажи мне, Алексия. У меня есть время, и я должен узнать все и понять, как тебе помочь». «Даже не знаю, с чего начать». Я попыталась улыбнуться. Папа взял меня за руку и поцеловал в тыльную сторону. «Начни с моей казни в сфере». «Хорошо. Через 2 года Дейтон заболел пневмонией». Я начала рассказывать во всех подробностях. Плевать мне, что Джек просил быть осторожней с ним. Он мой отец. Он никогда не предаст меня. Сначала я рассказала папе про побег из сферы, потом про Гротштаун, про шпиона, про него. Я стыдливо пересказала историю наших с ним отношений. Потом я рассказала, что убила его брата Рони, и он убил Дейтона. Лесной домик, Джейс, вертолет, прыжок со скалы, Джек и пещера, встреча с Паулом и Джейсом, склад Глондора, рабство, драка в столовой, Криста, арена. Про вчерашнюю встречу с Блэком я тоже сообщила отцу. Если он должен быть в курсе всего, значит, и этого тоже. Папа внимательно слушал, изредка посматривая на дверь и вздрагивая от любого шороха за ней. Когда я закончила, он опустил голову и спросил. «Значит, Блэк убил моего сына». Я кивнула, сдерживая новые слезы. «Прости меня, пап», — тихо пробормотала я. «Я не смогла спасти его. Уберечь не смогла». «Нет, доченька, нет». Он взял мое лицо 2 руками и с мольбой посмотрел в глаза. «Это не твоя вина. Ты не виновата». И после того, как он выпустил меня, то согнулся пополам и горько прошептал. «Это моя вина. Все это лишь моя вина и больше ничья». «Пап, я должен был оберегать вас. Должен был быть рядом и направлять, защищать моих детей от всего плохого в этом мире. «Пап, ну как бы ты...» «Дейтон погиб из-за меня. Ты здесь из-за меня. Если бы не моя выходка с Гавардайнером...» «Я убила его!» — воскликнула я, пытаясь отвлечь отца от этой вины и боли. «Что?» — он повернулся ко мне с красными глазами. «Я убила Гавардайнера!» Он махнул головой, думая, что ослышался. «Я убила Гавардайнера!» Он махнул головой, думая, что ослышался. Он попросил встречи со мной, и Блэк привел меня туда. Гавардайнер подстроил нам ловушку, но Блэк ожидал этого и перехитрил ублюдка. Когда все кончилось, мистер Блэк сначала хотел допрашивать его, но потом разрешил мне убить этого урода. Я выстрелила ему в голову, и его вонючие мозги разлетелись по всему амбару. Я сама смутилась от своего рассказа, потому что заметила извращенное восхищение им в своем голосе. Я же ненавидела его. Неважно, что когда-то он разрешил мне совершить возмездие. Я хотела, чтобы он горел в аду вместе с Гавардайнером. Папа прыснул и хило улыбнулся. Потом он засмеялся так внезапно, что я вздрогнула и тоже засмеялась, забыв последние мысли. Отец обнял меня. Все это время я каждый день представлял, каким новым способом убью этого ублюдка. Если бы я знал, что моя родная дочь сделает это за меня, я бы спал спокойно. «Родная дочь» — эти слова согрели мое сердце, окутав отцовской любовью. Я прильнула к отцу и прошептала. «Пап, спасибо, что ты жив. Мы как-нибудь выберемся отсюда. Что-нибудь придумаем, правда?» Он кивнул и в этот момент вскочил с кровати, потому что дверь лофта открылась. На пороге стоял изумленный Джек с подносом еды. Увидев Майкла, он тут же захлопнул дверь, поставил поднос на диван и подошел к нам вплотную. «Спроси, почему на нем нет ошейника», — показал мне Джек, пристально глядя на папу. «Джек!» — разозлилась я. «Что он говорит?» Отец повернулся ко мне. Я сжала губы, и Джек повторил просьбу, точнее, приказ. «Ничего». «Милая, все нормально. Если у него есть вопросы ко мне, я отвечу». Джек выстрелил в меня взглядом. «Спрашивай». «Ну?» — мягко подтолкнул Майкл. «Джеку интересно, почему ты не носишь ос?» Папа с уважением глянул на Джека и похлопал его по плечу. «Как отец, я очень рад и благодарен тебе, что ты так ропотно защищаешь мою девочку. Спасибо тебе, Цербер. И отвечая на твой вопрос, я пытался выбраться отсюда все время, но это было невозможно, пока на мне был ос. Ради этого мне приходилось делать ужасные вещи. Сначала я стал простым смотрителем, а затем Ривера принял меня в личную охрану. Это было примерно год назад. С того момента я неукоснительно выполнял все его поручения и, надо сказать, был образцовым надзирателем. Я также уезжал вместе с Ривера на 2 месяца, пока вы тут завоевывали арену, как оказалось. И в тот день, когда мы вернулись в Глондор, король разрешил снять с меня ос. Через несколько часов после этого я впервые увидел неуязвимых на арене. Папа с теплотой посмотрел на меня. Я не узнал свою дочь в боевой раскраске и в драке издалека. Да я и никак не ожидал, что могу увидеть родное лицо в Глондоре. А когда вечером вы оба поднялись на королевский балкон, ну, собственно, дальше ты знаешь сам. Джек не расслаблялся. Как же он был в ошейнике за пределами Глондора 2 месяца? Я смущенно перевела вопрос отцу. «У короля есть собственный пульт управления», — моментально ответил тот. «Ривера может соединить сигнал от Оса с этим пультом и таскать хоть всех рабов за собой по миру. Только радиус действия уменьшается до 200 метров, то есть я всегда находился в пределах этого расстояния от его руки с пультом. И если бы он заподозрил неладное, то мог бы нажать кнопку, и моя голова бы...» Отец потянул за воротник серой формы, проглотив ужасное продолжение. Джек с минуту сверлил его взглядом, затем немного выдохнул, но снова уточнил. «То есть он ходит без ошейника только 1,5 недели?» «Пап, ты всего 1,5 недели без оса?» «Да», — ответил отец и потер шею. «Надо сказать, ощущение приятное. Я носил его больше 3 лет». Я улыбнулась, потрогав собственный ошейник. Я уже привыкла, но когда вспоминала о нем, то кожа начинала зудеть. Дверь лофта открылась, и смотритель протиснул голову внутрь. «5 минут, Майк! Смена скоро придет!» «Понял!» — ответил отец, и смотритель исчез. «Значит так», — строго сказал отец, обращаясь к нам обоим. «Сейчас самое важное». Джек сел рядом со мной и кивнул. «Завтра состоится званый ужин, во время которого пройдет аукцион. Вы в курсе, что это?» Мы кивнули. Кристо рассказывал про аукционы. Другие общины могли выкупить любого раба, выставленного на них. Обычно это были какие-то выдающиеся рабы с крутыми способностями. Снайперы, лидеры, профессиональные военные, ученые и врачи, особенно хирурги и дантисты. Отец продолжил. «Я подслушал разговор короля. Обычно на таких мероприятиях он появлялся со своей сестрой, но в этот раз Наиту будет сопровождать другой человек. И Ривера решил, что его спутницей завтрашним вечером будешь ты». «Что? Что?» Вскочив с кровати, я едва не заехала Джеку по лицу. «Я никуда не поеду с этим мудаком!» Заорала я на весь лофт, и Джек сразу же зажал мне рот рукой. «Тише, тише, Лекс!» Отец тоже принялся успокаивать меня, поглядывая на дверь. «У тебя нет выбора, а у меня есть план». Я угомонилась и внимательно прислушалась к папиным словам. Он говорил быстро и тихо. «После аукциона Ривера всегда закатывают грандиозную вечеринку. Много пьяного народу, мало охраны. Понимаете, к чему я клоню?» Джек кивнул, а я прищурилась. «Не особо, пап». «Это лучшее время для побега, Алексия». «Возможно, для тебя, да. Наши осы все еще с нами, пап». «А теперь об этом. Я договорился с одним смотрителем. Его зовут Лео. И это он передал тебе две обоймы перед ареной». Мы с Джеком округлили глаза. «Альбинос?» «Он самый». И тут до меня дошло. «Это ты подговорил его, чтобы он засунул мне эти обоймы в карманы?» Отец кивнул и сразу добавил, прежде чем я полезла обниматься и благодарить. «За несколько часов до арены я узнал, в чем будет ее суть, и нашел Лео, потому что за мной следили ежеминутно. Он хороший парень, ему можно доверять. Но вернемся к делу. Лео – один из немногих, кто имеет доступ в кабинет Ривера. Завтра во время аукциона он достанет пульт, о котором я рассказывал». Смотритель снова заглянул в лофт. «Майк, пора!» «Еще минуту, Барри!» «Полминуты, не больше!» И дверь закрылась. Капельки пота стекали у папы по лбу, и он заговорил еще быстрее. «Когда начнется вечеринка, я выведу тебя с нее через королевский балкон. Там есть потайная дверь». Я кивнула и сразу же испугалась. «А Джек?» «Цербер уже будет там. Как только ты уйдешь в бар, я приду за ним сюда и провожу на место встречи. А наши смотрители?» «Об этом не беспокойся». Мы кивнули. «Когда окажемся в безопасном месте, я перепрограммирую ваши осы на пульт, и мы сможем убежать из Глондора через ворота. Они будут открыты, чтобы пропускать представительские машины из других общин. И там будет минимум охраны, среди которых у меня два друга. Они побегут с нами». У меня мурашки бегали по всему телу. Это похоже на хороший план, черт возьми. Нет, на гениальный план. Завтра ночью мы уже будем далеко отсюда. Как только окажемся в безопасности, то подумаем, как снять это дерьмо с ваших шей. Это меня уже не волновало. Даже если мне придется ходить в ошейнике до конца жизни с пультом управления, это не проблема. «Майк!» Снова заглянул смотритель. «Иду!» «Пап!» позвала я, когда он уже стоял в дверях. «У нас получится, да ведь?» «Получится. Завтра мы станем свободными людьми». И отец ушел. Мы сидели в полном молчании, переваривали. «Завтра мы сбежим». «Джек?» — тихонько позвала я. «Мы действительно сбежим завтра?» Он кивнул, потирая руки. «Нас больше здесь не будет?» Кивнул. «Мы не будем рабами и гладиаторами?» Кивнул и улыбнулся. Гигантская горячая надежда заполнила сначала мою грудную клетку, а потом спустилась в руки и ноги. В это верится с трудом, но это случится. «Мы вернемся в пещеру, Джек?» спросила я, и он беззвучно засмеялся. «Если ты хочешь», — показал он. «Я очень хочу. Я хочу жить в нашей пещере до конца жизни с тобой». Он поцеловал меня нежно и ропотно. «Значит, будем жить в пещере до конца нашей жизни вместе». Слезы счастья полились из глаз, и мой дикарь поцеловал каждую слезинку. Я готова была отказаться от будущих детей и полноценной супружеской жизни, лишь бы убраться из этого ада и вернуться в родную пещеру. «Где мой завтрак?» — спросила я, и он снова рассмеялся. Джек поставил передо мной поднос с омлетом, булочками и кофе. Я внимательно посмотрела на свой предпоследний завтрак в этом чертовом Глондоре и принялась аппетитно уплетать его. Кажется, он был вкуснее предыдущих в 100 раз. Джек щелкнул пальцами, и я оторвалась от булки с маком. «Теперь слушай меня». Он был серьезным. Я кивнула, засунув мясистую булочку в рот. «Ты пойдешь на аукцион с Ривера, будешь вести себя как истинная леди и будешь показывать ему, насколько ты благодарна за такую возможность быть в качестве его спутницы. Ривера должен быть уверен, что ты осознаешь оказанную тебе честь. Поняла меня?» Я скривилась, но кивнула, жуя булку. «Не говори ничего, что может быть подозрительным, а лучше вообще ничего не говори, а просто коротко отвечай на вопросы и не делай чего-то, что разозлит короля. Это ясно?» «Так точно, сэр», — отчеканила я, и он улыбнулся уголком губ. «И еще две вещи. Первое. Я уверен, он будет как-то провоцировать тебя. Не совсем понимаю, как он к тебе относится, но будь начеку. Не поддавайся на его провокации. Договорились?» «Да. А вторая вещь?» «Блэк будет там». Омлет остановился на середине пути до рта. «Да, я не подумала об этом». Джек щелкнул пальцами, привлекая все мое внимание. «Лекса, не отвлекайся. Блэк будет на аукционе. Неважно, заговорит он с тобой или нет. Одно его присутствие выводит тебя из равновесия». Мои плечи поникли, и я бросила вилку на поднос. «И, конечно, он будет с Бьянкой, а это значит, что и ревность будет мешать тебе хладнокровно мыслить». «Я не ревную его!» — воскликнула я и швырнула в Джека остатки булки. Он резко поймал булочку в воздухе и кинул обратно, прямо мне в лоб. «Перестань врать самой себе!» — Джек наорал на меня жестами. «Ты ревнуешь, это очевидно. И это нормально, учитывая твои былые чувства к нему. Я не злюсь, поверь. Это неприятно. Но я все понимаю. Мне важно, чтобы ты сохраняла спокойствие и никак не реагировала на них». «Я поняла, Джек», — согласилась я. «Что-то еще?» «Еще мне нужно сказать последнюю вещь. Обещай, что не взорвешься и поклянешься сделать так, как я скажу». «Не к добру это». Прищурившись, я неуверенно кивнула. «Если меня не будет на месте встречи, ты убежишь с отцом». Весь завтрак чуть не вернулся обратно. Я судорожно глотнула. «О чем ты говоришь?» Сквозь выступающие слезы пробормотала я. Джек присел около меня на колени. «Каждый план хорош только, когда хорошо заканчивается. Много вещей могут пойти не так, как продумал твой отец. И на случай, если ему не удастся вызволить меня, ты должна пообещать, что сбежишь отсюда во что бы то ни стало». «Нет». «Лекса, пообещай мне». «Я сказала нет! Прошу тебя, пожалуйста!» Смотреть, как Джек умоляет меня, это больно. Он просит, чтобы я бросила его тут, на верную смерть или вечное рабство. Это мне не под силу. «Я не уйду без тебя, разговор закончен!» «Лекса!» «Я все сказала, отстань!» «Лекс!» «Лучше постарайся сделать так, чтобы ты, черт возьми, оказался на месте встречи. Иначе я заставлю отца бежать одного, а сама вернусь сюда!» Джек устало выдохнул и сжал переносицу. «Я сбегу потом, обещаю. Я обязательно сделаю это, если буду знать, что ты дожидаешься меня в полной безопасности в пещере». «А ос ты зубами разгрызешь?» — взбесилась я. «Что-нибудь придумаю». «Нет». «Алексия, твою мать!» «Нет, Джек, это не обсуждается. Либо уходим вдвоем, либо ни один из нас. Мы команда. Если я действительно столько значу для тебя, то ты будешь на нужном месте. Завтра, в нужное время». Он сдался. Я это поняла, потому что он встал и пошел в ванную, яростно хлопнув дверью. В кои-то веки победа осталась за мной. Джек не обманет меня и не заставит сделать такой выбор, хотя никакого выбора не будет. Я останусь с моим дикарем, если план не сработает. Когда Джек вышел из ванной, то извинился за то, что сорвался, и пообещал, что будет следовать плану. Я расслабилась и сразу напряглась. Дверь лофта распахнулась. В комнату вошла женщина с тонкими очками на цепочке. Ее рыжие волосы были заделаны в тугой высокий пучок, и выглядела она, как бог знает кто, яркий желтый костюм с длинным пиджаком, под которым была розовая рубашка. «Добрый день», — монотонно сказала она, бросив на меня жалостливый взгляд. «Ты Мона». Я взглянула на Джека, который изумленно разглядывал попугайчатую даму перед нами. «А вы кто?» — спросила я, пытаясь не засмеяться. «Меня зовут Луиза. Вот, прочти». Она сунула мне надушенную картонку в руки и позвала смотрителей, которые стояли за ее спиной с большими пакетами и чехлами. Я перевернула карточку. «Прекрасная Мона, приглашаю тебя присоединиться ко мне на торжественном вечере. С уважением, Его Величество Король Глондора Тео Ривера». И ниже. Завтрашняя дата и изящная подпись эльфийского ублюдка. «Хм», — буркнула я и передала картонку Джеку. Весь наш диван теперь был завален разной одеждой. Точнее, разными вечерними платьями, юбками, блузками, брюками и пиджаками. «Начнем». Попугайка Луиза хлопнула в ладоши. «У тебя очень выразительные черты лица и черные волосы. Значит, нам нужно что-то очень эффектное и яркое». «Типа вашего наряда?» Не удержалась я, а Джек щелкнул пальцами, чтобы я вела себя прилично. «Ты останешься или как?» Луиза обратилась к моему дикарю. Джек поднял руки вверх в знак тотального поражения и вышел из лофта, бросив мне: «Я на тренировку вернусь после ужина». Я бы ударила его, если бы он еще был здесь. Это надо, а? Оставил меня с этой попугайкой. Сбежал, черт возьми. Вот засранец. Так. Думаю, тебе очень подойдет золотой, изумрудный и коралловый. Только не изумрудный, — воскликнула я, вспомнив платье Бьянки. Это мне решать, а не тебе, сладкая. Раздевайся. С молящим стоном я стянула с себя пижаму и встала перед ней, словно манекен. Луиза тут же принялась натягивать на меня одно платье за другим. Я просто терпела эти унижения и фыркала примерно раз в минуту. Мы провозились целых 3 часа. Попугайка перемерила на мне целую гору одежды, 4 раза прищемила мне спину молнией, 2 раза шлепнула меня по руке, когда я пыталась выковырять драгоценные камни из тяжеленного платья, и уже еле терпела мое нытье и скитание из угла в угол. Определившись с нарядом, Луиза подобрала аксессуары и сказала, что завтра придет стилист, чтобы сделать мне макияж и уложить волосы. Упаковав платье в пластиковый чехол, попугайка позвала смотрителей, и они вынесли все остальное, что мне не к лицу. На выходе она на каблуках развернулась ко мне. «Не трогайте платье, пока не придет стилист. Если ты его испортишь, королева четвертует тебя собственными руками». «Это платье из коллекции королевы Ривера?» — уточнила я, хотя уже знала ответ. «Да, и оно очень дорогое, сохранилось еще со времен до, так что держи свои ручонки при себе». «Это будет несложно», — буркнула я и увалилась на кровать. Я снова осталась одна, пялясь на пластиковый мешок, висящий на стеллаже. «Я смогу, я выдержу это, чего бы оно ни стоило. Если цена моей свободы заключалась в этой гадюшной вечеринке, то значит, я заплачу ее сполна». Когда Джек вернулся, я спала крепким сном. Сама не поняла, как вырубилась, но проснулась от легкого прикосновения его губ. «Как потренировался?» — зевнув, спросила я. «Как в последний раз?» — ответил он и засмеялся. «Принес ужин». Джек кивнул на поднос на диване. «Тащи сюда!» Съев всю порцию риса с овощами, я снова залезла под одеяло. «Это оно?» Джек указал на платье в чехле, когда вышел из душа. «Ага». «Красивая?» «Вроде ничего. Завтра увидишь. Луиза запретила прикасаться к нему». «Даже не стану пытаться». Джек театрально ужаснулся и залез ко мне под одеяло. Поцеловав меня на ночь, вскоре я услышала, как он мирно уснул. Дыхание стало медленным и глубоким. Я долго ворочалась, отгоняла кучу плохих мыслей и все же как-то погрузилась в сон. «Все сработает!» — воскликнул Дейтон. Мы сидели в пещере на краю природной ванны, опустив ноги в голубую воду, которая казалась мне потускневшей по сравнению с реальной. «И скоро ты окажешься тут!» — он обвел рукой пещеру. «Надеюсь». «Побольше оптимизма, детка, все получится!» «А если нет?» «То вы придумаете что-нибудь еще». «Я помогу, чем смогу». Брат толкнул меня в плечо, а я брызнула в него водой. «Главное, чтобы отец смог убежать», — серьезно сказала я. «Да, мне тоже этого хочется. Кстати, передавай ему привет от меня». «Передам, Дэй. Правда, не знаю, как объяснить ему, что я вижу тебя во снах. Уверен, он поймет. Хорошо, улыбнулась я и обняла моего любимого брата. Скоро и он окажется на свободе вместе со мной.